гор карпатских, силовод днепровских. Чтя законы правилы, защищая чистоту крови расы своей. От глумления святыни предков сохранить. Клянусь, что не раздумывая дам свою жизнь.